Глава 21. Сквозь туман, окутавший мысли и разум Эллен Кэддл, раздался стук в дверь. Туман этот немного рассеивался, когда она приходила в дом пастора, где ее ждала масса работы и мисс Винни, по обыкновению сновавшая туда-сюда. Но когда Эллен Кэддл возвращалась домой и доделывала все по хозяйству, а Альберт допоздна не возвращался, туман окутывал ее настолько плотно, что она совершенно в нем терялась. Вот уже 2 недели Альберт не приходил к чаю. Стук в дверь раздался из тумана. Миссис Кэддл встала и пошла открывать, как вдруг ужасно испугалась. Они возникли из темноты и принесли ее с собой, явились, чтобы остаться навсегда. Именно это она слышала в церкви. «Извержены будут 8-ю внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Но теперь тьма внешняя пришла к ее порогу. Она застилала ей глаза, но сквозь дымку миссис Кэддл увидела мистера Фрэнка Эббота, крупного мужчину большого полицейского чина из Лондона, и невысокую даму, гостившую в Эбботсли. Не позволить им войти было никак невозможно, так что Эллен отступила назад, а крупный мужчина спросил: «Можно с вами переговорить, миссис Кэддл?» Она проводила их в гостиную, которой очень гордилась. Когда Эллен вышла замуж за Альберта, он разрешил ей обставить комнату на ее сбережения. Потом он часто ворчал на нее по поводу мебели, однако можно снести небольшое недовольство, если на полу лежит оксминстерский ковер, на окнах красивые шторы, а гарнитур из лучшего магазина в Лентоне. В гостиной царил холод, воздух там был затхлый и застоялый, поскольку миссис Кэддл пользовалась ею, лишь когда приходили гости. Но даже теперь она ощутила гордость. Все тут добротное, новое, все, что можно натереть, было отполировано так, что хоть прихорашивайся, будто в зеркале. Когда миссис Кэддл прикрыла дверь, крупный мужчина спросил, где Альберт. «Где ваш муж?» Прямо так и начал с порога. Она вспомнила, сколько раз готова была отдать душу, лишь бы иметь возможность прояснить этот вопрос, и приоткрыла бледные губы, чтобы произнести единственный известный ей ответ. «Не знаю». «Его нет дома?» «По вечерам он не бывает дома». «Тогда где? В пивной?» «Не знаю». Лэмп обратился к сержанту. «Пойдите и скажите водителю, как его, Мэю, чтобы он съездил в пивную и проверил. Если Кэддл там, пусть доставят его сюда». Фрэнк Эббот вышел, но скоро вернулся. Лэмп положил шляпу на подлокотник дивана и сел. Надо отдать должное лучшему магазину в Лентоне. Пружины даже не скрипнули. Миссис Кэддл осталась стоять. Она очень похудела. Черное платье подчеркивало ввалившиеся щеки, синюшно-бледный цвет лица и покрасневшие веки. От прикосновения руки мисс Сильвер она испуганно вздрогнула. «Что? Вам лучше присесть». Эллен Кэддл было безразлично, стоять или сидеть. Она опустилась на стул, который ей пододвинули. В лентонском магазине его описывали как предмет мебели для нечастого использования, небольшой, жесткий, с прямой спинкой, украшенный по краям желтой вставкой и сиденьем из яркого искусственного шелка, прибитым гвоздиками с золочёными шляпками. Мисс Сильвер устроилась в другом углу дивана, а Фрэнк Эббот — в меньшем по размеру из 2 кресел. Лэмп, возвышавшийся мрачной глыбой в своем просторном пальто, дождался полной тишины и спросил: «Где вы испачкали кровью свое пальто?» Вопрос пронзил тьму и туман, словно вспышка молнии. На какое-то жуткое мгновение она настолько ярко высветила сознание Эллен, что та ясно увидела то, что хотела забыть и больше не вспоминать. Теперь все тщательно скрываемое предстало ей в ослепительной четкости красок, будто она видела это впервые. Одно мгновение, и все снова исчезло, скрылось в тумане. Эллен не знала, плачет она или нет. Она заметила, что сжимает рукой горло, разлепила сухие губы и произнесла: «Какое пальто?» Лэм взглянул на мисс Сильвер, которая тихо кашлянула. «Ваше черное пальто, миссис Кэдл. Вы его совсем недавно сняли. Думаю, главный инспектор Лэмп скоро захочет осмотреть его. Сегодня днем вы в нем промокли и повесили его на крючок в кладовке мисс Грей. С него на пол накапала целая лужица. Вероятно, на пальто было много крови, поскольку лужица оказалась темно-красной». Эллен уставилась на мисс Сильвер вытаращенными остекленевшими глазами. Лэмп резко спросил: «Каким образом кровь попала на ваше пальто?» На миссис Кэдл что-то нахлынуло, она вдруг перестала что-либо чувствовать, словно начала неметь рука или нога. Онемела та ее часть, что мучилась от боли и страха, боль стихала. Через пару секунд она и вовсе исчезла. Это было самое необычное ощущение, которое испытала Эллен, принесшее с собой облегчение. Она выпрямилась на стуле, будто тело ее существовало само по себе, отдельно от рассудка, и ответила: «Наверное, когда опустилась на колени в лесу». «Господи!» — выдохнула мисс Сильвер. Лэмп подался вперед. «Если это чистосердечное признание, то должен вас предупредить, что все сказанное вами может быть запротоколировано и впоследствии использовано в суде. Понимаете?» Эллен кивнула. «Итак, вы нам расскажете, как все произошло?» Глядя инспектору в лицо, она проговорила: «Это Альберт». «Вы утверждаете, что ваш муж убил женщину, найденную в доме лесника?» Миссис Кэдл покачала головой. «Я не знаю, кто ее убил. Я искала Альберта». «Когда вы его искали? В какой день?» «В пятницу. В пятницу вечером». «В пятницу 8 января?» «Да». «Значит, по вашим словам, вы находились в лесу. В каком именно лесу?» «В роще мертвеца, по ту сторону Мейн-стрит». «Что вы там делали?» «Я пошла искать Альберта». «Отчего вы решили, что он там?» Эллен коснулась ладонью горла. Больше ничего не болело, но она на мгновение припомнила, как же боль изводила ее. «Я давно знала, что он ходит туда. Ему незачем наведываться в рощу мертвеца, кроме как из-за женщины. Люди не любят там появляться. Уж не знаю, какой женщине понравилось бы ходить туда. Когда я подумала о Мэри Стоукс, она из тех, кому все нипочём, то решила, что это она и есть. Мэри обычно приносила масло и яйца, и я заметила, как Альберт на нее глядел. В среду она снова пришла. Я купила немного яиц и оставила ее одну, пока ходила за сдачей. Мэри сидела на кухне, а когда я вернулась, она клала на полку кисет Альберта, где он хранит табак. Я стояла у двери, Мэри не знала, что я ее видела. Когда она ушла, я заглянула в кисет и среди табака нашла бумажку со словами: «В пятницу на том же месте в то же время». Эллен слышала свои слова, которые словно нож резанули ей по сердцу, но чувств там больше не осталось. Были лишь слова, что она увидела на клочке бумаги, но они-то и повели ее в рощу мертвеца. Лэмп спросил: «Вы подумали, что этой запиской Мэри Стоукс назначила вашему мужу свидание в роще мертвеца? Можете не отвечать на мой вопрос, поскольку нам известно, что он там с ней встречался. В доме повсюду их отпечатки пальцев». Эллен Кэдл покачала головой. «Я отвечу», — произнесла она. «Что ж, прекрасно. Продолжайте и расскажите нам, что произошло в пятницу». «Я вернулась от мисс Грей примерно в 4:30. Альберт мыл машину, во дворе было полно воды. Я спросила, будет ли он пить чай. Когда Альберт дома, обычно мы пьем его в 5:30. Я решила ему что-нибудь приготовить, но он отказался, сказал, что уезжает. Я спросила, когда он вернется, а Альберт ответил, что это не мое дело. Закончив мыть машину и вернувшись в дом, он не смотрел на меня и молчал. Взял велосипед и вышел через заднюю калитку». «В котором часу это было, миссис Кэдл?» «Примерно в начале 6:00. Я развела огонь и немного прибралась, а скоро и Альберт вошел в дом». «Можете вспомнить, во что он был одет?» Эллен кивнула. «В синий шерстяной костюм». Вот тут я поняла, что Альберт собрался к ней. В пивную он так не одевается. «Пальто он взял?» «Да, надел форменную тужурку. Было холодно». Она вздрогнула, словно вспомнив, что можно дрожать от холода, но вздрогнуло лишь ее тело. Рассудок пребывал в покое и оцепенении. «Так, миссис Кэддл, ваш муж уехал на велосипеде. Что вы делали дальше?» «Отправилась за ним. Я не оставила идеи разыскать его. Надела пальто, шляпку и выбежала из калитки. Подумала, что увижу заднюю фару велосипеда, но ничего не заметила. Уже стемнело. Я и не подумала, что уже так темно. Вернулась в дом за фонариком». Она на мгновение замолчала, посмотрела на Лэмбо и продолжила. Но найти его не смогла. Обычно фонарик лежит на полке, но там его не было. Я смотрела везде, внизу и наверху, на это у меня ушло, наверное, полчаса. «И что дальше?» Она глядела на Лэмбо с тем же тоскливым выражением. Добравшись до рощи мертвеца, я случайно сунула руку в карман, и фонарик оказался там. Наверное, я сама туда его положила перед выходом. Не знаю, как так получилось. «Вы думали совсем о другом. Вот почему так получилось. Не переживайте. Расскажите, что было дальше». Я включила фонарик, чтобы пробраться через кусты, а потом вошла в лес. «Минуточку, миссис Кэддл. На Мейн-стрит вам не встретилась машина? Вы там никакую машину не видели?» «Нет, сэр». «Если бы автомобиль там был, вы бы его заметили?» «Я бы увидела фары». «Согласен. А без включенных фар? Насколько тогда было темно? Вы бы заметили стоявшую машину?» Эллен покачала головой. «Там одни деревья вокруг, и было очень темно». Лэм подкинулся на спинку дивана. Отблеск лампы упал на его черные густые волосы с намечавшейся проплешиной на макушке. «Хорошо, продолжайте. Вы зашли в лес. В какую сторону вы направились?» «Я думала, что они в доме». «Так, дальше». Я светила фонариком себе под ноги. Как только войдешь в лес, он начинает немного редеть. Вскоре я услышала какой-то звук. Выключила фонарик, за кустами заметила свет. Потом он погас. Услышала, как кто-то зашагал по лесу. «В какую сторону?» «К полям. Я слышала, как кто-то прошел мимо меня. Если это был Альберт, я решила, что он мог оставить велосипед на тропинке вдоль поля. Она примыкает к Мейн-стрит. Но я не знала, Альберт это или нет. Я двинулась туда, где видела свет. Там заросли астролиста, дойдя до них, я убедилась, что свет лился именно оттуда. Подумала, может, там они и встречались. Пошла посмотреть, не осталось ли каких следов. Включила фонарик. В зарослях заметила кучу листьев. Пошевелила их ногой и наткнулась на что-то твердое. Положила фонарик на землю, опустилась на колени и разгребла листья. Под ними лежала девушка с проломленной головой. На листьях везде кровь. Наверное, в них я и опустилась коленями. Сначала я подумала, что это Мэри Стоукс, и Альберт убил ее, но потом убедилась, что это какая-то нездешняя. У нее в ухе была сережка, по кругу усеянная мелкими камушками. Я не могла взять в толк, зачем Альберту убивать ее. Он же не с ней отправился навстречу, а с Мэри Стоукс. И тут я решила, что ее убил не он, а если не Альберт, то не мое это дело. В общем, я снова забросала ее листьями и пошла домой, но все это не давало мне покоя. Лэмп нахмурился, как подобает блюстителю закона. «Ваш долг был сообщить об этом в полицию». Эллен Кэддл нечего было на это ответить. Она просто сидела на жестком неудобном стуле, сложив руки на коленях. Он суровым тоном продолжил. «Вы поступили очень плохо, миссис Кэддл». Потом добавил. «Так, пока достаточно. Вам зачитают ваши показания и попросят их подписать. Не сочтите за труд посидеть в кухне». Лэмп обратился к Фрэнку Эбботу. «По-моему, машина подъехала. Пойдите и посмотрите, привез ли мы этого Кэддла». «Если привез, то давайте его сюда», —